Мария Вениаминовна Юдина. Годы жизни 1899-1970. Курсив. Великая пианистка. Концертировала с 1921 года. Преподавала в Ленинграде, Московской консерватории, Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Профессор с 1923 года. Конец курсива. Современники обычно редко знают гениев, с которыми живут рядом. Исторические, почившие в бозе знаменитости, гораздо понятнее и милее. О них уже составлено мнение. Они уже мирно заняли свою нишу в здании человеческой культуры, их авторитет незыблем. Иное дело, те, кто ушел от нас недавно, и в силу этого мало известен широкой публике. О них еще нужно спорить, их имена еще ждут своей очереди у иерархической лестницы. Однако есть среди претендентов гений бесспорной личности. К таким необсуждаемым великим принадлежит и Мария Юдина. Ее гениальный дар пианистки не вызывает сомнений, но Юдину еще справедливо называют художником эпохи Возрождения. Она была не только гениальным музыкантом-мыслителем, но и энциклопедистом в полном смысле этого слова, человеком сильным, страстным, не похожим ни на кого, на редкость смелым и энергичным. Конечно, Юдина блистала у рояля всеми теми качествами, которые требовались профессиональному пианисту. Ее техника впечатляла крепостью, чеканной пластичностью и так далее, и так далее. Но великим художником Марию Вениаминовну сделала не набитая рука, а уникальная личность, сложное мировоззрение. Юдина выделялась во всем. По-своему формировала репертуар, одевалась не так, как другие, по-своему держалась на сцене, отличалась интерпретацией классиков, иначе обращалась с роялем. Игру Марии Вениаминовны характеризовали крайности. Она любила предельные темпы, вела медленные места медленнее, быстрые быстрее обычных. Она могла иной раз начать гвоздить какой-нибудь музыкальный эпизод с таким беспощадным, не признающим меры упорством, которое отпугивало даже преданных ее почитателей. Некоторые принимали это за оригинальничание, не беря в толк, что гением оригинальность присуща по определению, как когда-то метко заметил один русский поэт. Если бы кошка в зоопарке увидела кенгуру, то ни за что бы не поверила, что такое возможно, и решила бы, что это обыкновенная кошка, которая нарочно притворяется. Возможно, свою незаурядность Мария унаследовала от отца, который, несмотря на отчаянную бедность своего семейства, закончил медицинский факультет у Склифосовского, а вернувшись в родной город Невель, стал одним из самых уважаемых и известных врачей захолустной еврейской провинции. Вениамин Гаврилович представляет тот тип земского врача, который описан в русской литературе как образец настоящего интеллигента. Он не только лечил, но и беспрестанно хлопотал об общественной пользе, участвовал в открытии школ и больниц, строил артезианские колодцы, читал лекции. Энергией он обладал неумеренной, бескомпромиссность его не знала пределов. Самого губернатора он однажды спустил с лестницы. Но если характера Марии вышла в отца, то музыкальные способности передались ей от матери. Одна из учениц Антона Рубинштейна, жившая тогда в Витебске, заметила талант Маруси и предложила свои услуги по обучению девочки. Эта блестящая пианистка, женщина обеспеченная, никогда не брала учеников и сделала исключение только для нее. Юность Маруси пришлась на самые бурные революционные годы, но подобные катаклизмы, казалось, созданы именно для ее натуры. Чем только не увлекалась молодая Юдина. Училась на трехмесячных курсах руководителей детских площадок, штудировала философию. Вместе с Бахтиным и Пумпянским они устраивали еще в Невеле философские ночи, ходила в народ. Один из таких походов едва не кончился для Марусиного таланта плачевно. На жатве она разрезала руку у основания большого пальца настолько глубоко, что палец держался на сухожилии. К счастью, Юдина с молоду отличалась завидным здоровьем, и каким-то чудом палец зажил настолько, что мастерство Марии не пострадало. В 1917 году Юдина даже была секретарем народной милиции в Петрограде. В консерватории, где она училась, Маруся таскала с собой папки дел и вываливала их на стол рядом с партитурами. Один из уважаемых профессоров, глядя на революционную студентку, в ужасе восклицал: «Мария Вениаминовна, что же в конце концов у нас здесь дирижерский класс или милицейский стол?» Однако бесовство эпохи не смогло сбить с пути истинный талант Юдиной. В 1921 году она закончила Петербургскую консерваторию в звании лауреата. Основатель консерватории Антон Рубинштейн завещал любимому детищу капитал, на проценты которого ежегодно приобретался рояль, присуждавшийся лучшему выпускнику. Но было обязательное условие – кандидат должен быть достойным и непременно один. Впервые художественный совет консерватории счел необходимым нарушить завет Рубинштейна и присудил два рояля – Юдиной и Владимиру Сафроницкому. Кстати, по мистическому совпадению, после такого своеволия премии больше не выдавались. Советская власть уничтожила традицию. Преподавательскую деятельность Мария Вениаминовна начала в 22-летнем возрасте, но, несмотря на молодость, авторитет ее в музыкальных кругах был большим. О ней говорили как о выдающейся пианистке и талантливом педагоге. Она появлялась в консерватории в необычном длинном платье, напоминающем балахон, и казалась не артисткой, а скорее монахиней. Ее игра гипнотизировала властной убежденностью и волей. Говорят, что в исполнении Юдиной никогда не прослушивалось ничего женственного, нежного или грациозного. В ее руках были заключены нечеловеческие силища и энергетика. Широкая пясть с большими расставленными пальцами походила при игре на хватку орлиной лапы. Масштаб ее личности воплощался не только в грандиозности исполнения, но и в обширности того немузыкального материала, который Юдина использовала. Она любила ассоциации со знаменитыми произведениями литературы, искусства, архитектуры. Высказывание «архитектура – это застывшая музыка» оказалось настолько близким для нее, что Мария Вениаминовна совершенно серьезно в годы гонений, когда вынуждена была уйти из консерватории, решила заниматься зодчеством. К счастью, ее на время приютили тбилисцы. Мощным стимулом творчества Юдиной стала вера. В юности Мороси, поступая вопреки революционной моде, окрестилась в православную веру и всю жизнь оставалась фанатично преданной христианкой. Однажды, увлекшись философскими идеями отца Павла Флоренского, она написала ему письмо, на которое он ответил приглашением встретиться. Знакомство с выдающимся русским мыслителем продолжалось вплоть до ареста Флоренского, а потом закрепилось дружбой с его семьей. Однако для Юдиной религия не стала лишь очередным теоретическим отделом человеческой культуры. Христианское подвижническое служение составляло, как и музыка, соль ее жизни. Мария Вениаминовна, как-то подсознательно и простосердечно не рассуждая, осуществляла на деле идеалы православной соборности. Общины был для нее, пожалуй, весь мир. Она совершенно равнодушно относилась к материальному благополучию. Раздавала страждущим свои гонорары, сужала деньги на отправку в лагеря и ссылки, во время войны за счет ее пайка питалось несколько семей. Бывало, не задумываясь, она занимала, чтобы этими взятыми в долг деньгами распоряжаться так, как ей подсказывало сердце. Она отделяла ими попавших в беду и лишение. Художница Парет рассказывала, что однажды Юдина пришла к ней, ведя за руку существо с черными глазами. И наскоро объявив, что девочке негде жить, родители уехали в Сибирь, попросила оставить ребенка на 6 дней. 6 дней превратились в 6 лет. О пренебрежении Юдиной к одежде и быту ходят легенды. Зимой и летом Мария Вениаминовна носила кеды, что приводило в ужас окружающих. В самую холодную погоду Юдина неизменно появлялась в легком стареньком плаще. Нормальная же сезонная обувь немедленно дарилась. Купленная для нее митрополитом ленинградским Антонием шуба принадлежала Марии Вениаминовне всего 3 часа. Однажды она явилась на ответственный концерт в домашних меховых тапочках. Известный немецкий дирижер Штидри выпучил глаза и долго смотрел то на лик, то на ноги пианистки. Потом воскликнул: «Но фрау Юдина!» Пришлось на 2 часа выпросить приличные туфли у кассирши. До глубокой старости прославленная пианистка не имела своего угла. В снимаемых комнатах она обычно не уживалась. Платила хозяевам, переезжала, перевозила рояль и через 3 дня покидала квартиру. жила в прихожих у друзей, спала в буквальном смысле в ванной. Она объясняла свою бездомность тем, что не желала мешать другим, у чужих ей неудобно было играть по ночам. Но ее скитальчество объяснялось необъяснимым для простых смертных образом жизни гения. Из всех городов Юдина больше всего обожала Петербург. Она возила с собой везде маленькую картинку с изображением медного всадника и непременно во время концерта укладывала на рояле носовой платочек и эту картинку. Но когда в ее любимом городе началась страшная волна репрессий, один из высоких хозяев Ленинграда и ее однофамилец, ее поклонник, предупредил Юдину об аресте. Рано утром следующего дня она навсегда уехала в Москву. О ее личной жизни известно совсем немногое, вероятно, потому что и не было никогда личной жизни. Сама Мария Вениаминовна рассказывала подруге, что в юности влюбилась в диакона, а в зрелости будто бы повстречала талантливого авиаконструктора, с которым она была помолвлена. Но жених уехал в горы и не вернулся, а Мария Вениаминовна так и осталась одинокой. История эта очень походила на складный миф и представлялась особенно удобной для отпугивания потенциальных ухажеров. Любое проявление мужской нежности вызывало у Юдиной возмущение, что объяснялось якобы вечной верностью погибшему. Впрочем, женская гениальность и личная жизнь – вещи несовместные. Трудно себе представить Марию Вениаминовну, которая приросла к роялю, обремененной многочисленным семейством. Работоспособность Юдиной поражала. Еще будучи студенткой консерватории, она настолько переиграла руки, что вынуждена была взять отпуск и на какое-то время прекратить занятия на фортепиано. Правда, и тогда неутомимая Марусенька не смогла сидеть лентяйкой. Она стала работать в детском саду и возвращалась по вечерам такой утомленной, что всякий раз засыпала прежде, чем сестра успевала подать ей тарелку супа. Юдина вообще никогда ничего не умела делать в полсилы, абы как. Даже поэт вспоминала, что однажды Юдина пригласила их с подругой к себе в гости и стала играть новую программу. Мы сидели на маленьком диванчике и, не дыша, слушали. Она попросила зажечь лампу, закрыла ее темным куском материи, и мы видели только ее освещенный профиль и руки. Потом она вдруг прекратила игру и попросила дать ей платок или полотенце. Когда я подошла к роялю, то увидела, что клавиатура была разбрызгана кровью. Оказалось, что пальцы у нее треснули на кончиках от холода и не заживали, так как она работала по много часов в день, иногда и по ночам. Заслуга Юдиной перед русской культурой неоценима, еще и потому, что именно она познакомила отечественного слушателя со многими выдающимися композиторами Запада. Она, без преувеличения, приложила героические усилия в борьбе с костным советским чиновничеством, чтобы в России прозвучала музыка Хиндемита, Онегера, Кшеника, Мессиана. Только благодаря Юдиной на родину вернулись произведения Стравинского. Не знавшая ни в чем меры Мария Вениаминовна буквально боготворила этого композитора. В 1962 году, к 80-летию Стравинского, она организовала выставку, посвященную его жизни и творчеству. Много энергии и напористости проявила Юдина, чтобы уговорить руководство поставить балет Стравинского «Орфей», для чего лично обеспечила дирижера партитурой, но самое главное, она пробила приезд композитора в СССР. Когда 21 сентября 1962 года Игорь Стравинский, убеленный сединами старец, сошел с трапа самолета, Мария Вениаминовна грузно опустилась на колени, целуя руку своему кумиру. Многие увидели в этом поступке чудачество, в то время как это было искреннее преклонение равного перед равным. Движимая подобными порывами, Юдина, приехав в Лейпциг с концертами, шла босая, как паломники, к святым местам, к церкви святого Фомы, чтобы преклониться перед надгробием Баха. Можно сказать, что Юдина сосредоточила в себе все животворящие соки, которые смогла сохранить русская интеллигенция после погромов, ссылок, запугиваний. Одно лишь простое перечисление имен ее друзей, знакомых и близких людей представляет практически всю культурную элиту советской страны. Она дружила с Ахматовой, Пастернаком, Лосевым и Мандельштамом. Гостила у Маршаков и просила Марину Цветаеву перевести Гёте. В В 1960-е годы Мария Вениаминовна к своим блестящим концертам добавила лекции по истории искусства, причем рождались они по большей части спонтанно. Послушать Юдину приходило больше народу, чем на объявленные заранее концерты. Люди соскучились по глотку свободной мысли. «Знаете, я решилась на небольшой цикл лекций о высочайших точках нашей культуры», — рассказывала она. «Вчера в малом зале консерватории комментировала и читала стихиры и отчасти канон Иоанна Дамаскина, посвященные погребению. Нужно же, чтобы хоть немножко выходили из привычного мысленного стойла». Как и некоторые избранные, Юдина избежала преследований. В ней, по-видимому, была сконцентрирована та степень духовности, которая даже такое чудовище, как Сталин, приводила в замешательство. В связи с этим рассказывают почти фантастическую, но тем не менее правдивую историю о том, что вождь, услышав однажды по радио пианистку Марию Юдину, пожелал иметь запись этой передачи у себя. Поставленный в известность руководитель радио решил сделать Сталину сюрприз. Поздним вечером того же дня в студии были собраны симфонический оркестр и Мария Юдина. Под утро запись была готова, а уже в час дня пластинка лежала на приемнике у Сталина. Вождь написал Юдиной записку с благодарностью за ее игру и распорядился вложить в конверт 10 тысяч рублей. По тем временам деньги огромные. Конверт направили адресату с фельдъегерской почтой, а, попросту говоря, с тремя офицерами НКВД. Мария Вениаминовна незамедлительно написала ответ, в котором тоже благодарила вождя за внимание и сообщала, что деньги передала православной церкви с просьбой помолиться за его, Сталина, грехи. Как на эту дерзость, вы думаете, прореагировал тиран? Никак. Он поразмыслил и оставил Юдину в покое. Подруга Юдина Екатерина Крашенникова в своих воспоминаниях написала так. Говорят, беспросветные были годы. Какие же беспросветные, когда жили и творили в них такие светочи, как Марина Вениаминовна Юдина.